Велимир Хлебников. Там, где жили свиристели, где качались тихо ели, пролетели-улетели стая легких времерей, где шумели тихо ели, где поюный крик пропели, пролетели-улетели стая легких времерей в беспорядке диком теней, где, как морок старых дней, закружились, зазвенели стая легких времерей, стая легких времерей. Ты поюнна и вобна, душу ты пьянишь, как струны, в сердце входишь, как волна. Ну же, звонкие поюны, славу легких времерей!